Все бы ничего, так она по второму разу там упала и всю разбила. Ей операцию вторую делали, а она после операции в себя-то и не пришла вовсе. Что-то говорит, не поймешь. Хотели домой отправить, да дома-то никого. Вот сынка ее жду, чтоб забрал ее. Катька опала внутри себя, как осенний листочек. Ну, чего это хорошим-то людям такая невезуха? И сказала тоже плаксиво и горестно. А Сандрика-то убили. Тетенька выкатила глаза и сразу же схватила Катьку за рукав. «Зайди, зайди, деточка, я тебя чаем напою, расскажешь». «Ой, да ужас-то какой! Как она, бедная, переживет? А может, и не поймет ничего. И как же ее брать-то? Куда?» Соседка задумалась, пригорюнившись, и потеряла бдительность. Катька рванула от соседки вниз по лестнице, даже к лифту не подошла. А соседка кричала вслед. «Куда же ты, деточка? А чай? У меня и конфеты есть». Но ни чай, ни конфеты не нужны были Катьке. Она уже понимала, что люди хотят из нее все вытянуть, и потому завлекают всем, чем могут. А она не хочет больше ничего. Она хочет к мамке. Все рассказать ей и вместе решить, что им делать. Поумнела как-то Катька за это короткое время. В Супанево она добралась уже к ночи. Еле плелась по качковатому, смерзшемуся снегу на поле. Брела такой же качковатой дорогой. И, наконец, вот он, родной дом. Зеленая крашеная дверка, цвет на терраске. Не надо ей ничего, ни дач ихних, ни еды, ничего. «Мамка!» — она дернула ручку, закрыто. Послышался голос Татьяны. «Сейчас открою!» Голос веселый. Татьяна так и решила, что приехали гулёны. Уж долго их нету. Санька, правда, отвалтузит маленько. Опять задул ей живот. Катька не знала, как и чего сказать, а придумать не могла. Но мамка уже открыла дверь. Когда она увидела Катьку, веселье сошло у нее с лица, как смыло его водой, и Катька заревела. Танька втащила дочь в комнату и стала трясти. «Не ори ты, дурасина! Чего случилось? Запил? С Леркой этой?» Катька трясла головой, понимая, что надо как-то оборвать свой рев, что надо мамке все рассказать. Она схватила себя отмерзшей рукой за рот и, повыв еще минуту, вдруг успокоилась. Была она без беретки, без платка, голые волосы, но холода в голове не чувствовала, а Танька запричитала. «Чего же ты без беретки? Где она? Потеряла, что ли?» Танька еще совсем не волновалась, только начинала злиться. Что-то такое в этом роде она предполагала. Санек там с Леркой запьют, загуляют. Ничего у них с деньгами не получится, не дадут. Но они с горя совсем с катушек пойдут. Вот сволочь эта Лерка. Да и муженек ее, Танькин, хорош. Она стащила с Катьки куртку, и только тут, при свете хорошей лампы в комнате, увидела, что лицо у Катьки все подрано, будто с кошками сцепилось или с бабой сволочной. Может, Лерка? Или Санек? Нет, когти бабьи. Татьяна поставила на стол колбасу вареную, хлеб,